Ты достойный, нельзя спорить с ее решением. И вот, наконец, шесть магистров, из которых статуя и должна была выбрать нового ректора, решили заглянуть ко мне в кабинет и поговорить. «О, хорошо, что вы пришли», — обрадовался я и положил на стол собранный кубик. «Что, вы справились с этим артефактом?» Его нам вверил сам основатель и заявил, что трогать его запрещается. «Иначе, смерть», — удивились они. «Да ладно, забавная игрушка», — махнул я рукой. «Лучше скажите мне, чего нужно делать, будучи ректором. А то я, если честно, не собирался заступать на эту должность». «Хах», — расхохотались магистры. «Решать наши проблемы, ректор. Вот и все. А как умер прошлый ректор, кстати?» — поинтересовался я. «А то об этом история умалчивает». «Фух, ну и вопросы у вас», — утер слезы старший магистр. 50 лет прошло, и он получил право снять с себя обязанности ректора, чем он и воспользовался, и сразу убежал отсюда подальше. «Так что все, теперь вы должны решать наши проблемы, а у нас их у-у-у. Даже говорить не хочется, как много проблем. Все настолько плохо, да, начнем с того, что из-за затянувшихся войн к нам перестали ходить торговые караваны», — начал перечислять обширный список проблем старший магистр. «Потому мы уже 2 года жрем только грибы, которые растут на наших фермах. И поверьте, даже неделю жрать одни грибы – это ужасно. А 2 года я их уже видеть не могу». «Ну, это все звучит вполне решаемо», – отмахнулся я. «На этом проблемы закончились, на этом они только начинаются», – воскликнули старейшины. «Раньше у нас было заключено соглашение с королевством, и наши студенты там проходили практику. А сейчас что? Все, королевство погрязло в войнах и нас никуда не пускают. Предложили наших студентов отправить на передовую, представляете, но они не готовы». «Не знаю, насчет готовности мы еще подумаем», — пожал я плечами. «Думаю, подготовить их для передовой недолго, справимся». «Враги, всюду враги, господин ректор», — запричитали магистры. «Ресурсы тоже заканчиваются. Масло для ламп, бумага, мебель тоже постепенно приходит в негодность. Вы каменную мебель сделать не можете?» — удивился я и посмотрел на Джованни, а тот лишь пожал плечами. «Мы все время в камне, хочется прикоснуться хоть к чему-то другому», — запричитали те. «И вообще, академия в упадке, а денег в казне нет. Прошлый ректор, когда сбежал, прихватил с собой довольствие за все 50 лет. Наше денежное довольствие, а не только свое, мудень старый». Тут я все-таки не выдержал и рассмеялся наконец. «Ну а что, забавно смотреть на то, как они сами себя довели до такого состояния. Видимо, старому ректору, и правда, было совершенно наплевать на детище, а артефакт выбрал его явно по ошибке. Или просто другие претенденты были еще хуже, когда статуя их выбирала. Думаю, мы с вами сработаемся», — заключил я. «Сперва ответьте, сколько человек должны были отправиться на практику?» «Около 70 студентов, если я правильно помню», — неуверенно проговорил один из них. «Отлично. Пусть прямо сейчас готовится приступать». Я даже руки невольно потер от предвкушения. «Статуя выбрала вас», — недоверчиво посмотрели на меня те, — «но доверие надо заслужить. Мы в ответе за студентов, так что, может, начнем хотя бы с денег или еды?» «Так мы уже начали», — пожал я плечами. «Хотите убедиться?» «Разумеется, они хотели, так что мы вышли из кабинета и пошли в центральный холл, где уже был открыт портал. Оттуда выходили вооруженные гвардейцы и выносили увесистые ящики с разными консервами. Также в отдельную кучку были сложены старательно подписанные банкиром мешочки с золотыми монетами. Он специально выбрал монеты именно этого королевства, чтобы учителям было привычнее получать зарплату. «На первое время хватит», — усмехнулся я и достал банку перловки с тушенкой. «А чтобы мне сразу поверили», — дернул за специальное колечко и вскрыл консервы. Комната тут же наполнилась ароматом тушеной говядины, а под высокими сводами пронеслось эхо от урчания животов. Помимо консервов, тут также были крупы, свежее мясо, зелень, фрукты и овощи. «У нас этого добра хватает, а раз уж я новый ректор, надо заботиться о своих студентах, и можно не экономить. И это только начало, лишь цветочки», — указал я на стремительно растущую гору провизии. «Ягодки будут, когда вы увидите, какая практика будет у учеников. Тяжелая, да?» — с надеждой посмотрели на меня учителя и старейшины. «Все-таки для магов земли это особенно важно, без тяжелого труда не будет никакого развития. Ао, вы не представляете, насколько...» — помотал я головой. «Эх, боюсь, даже для 50 магов земли разом тяжелую работу не найти», — не говоря уже о 70 разом, вздохнули они. Нет, вы не понимаете, не соглашайтесь, вы ничего не знаете о тяж. Джованни наконец не выдержал и бросился к нам, но на полпути его поймали гуси и, заткнув рот крыльями, потащили его прочь. Спасибо, майор, кивнул я пернатому, а тот молча отдал воинское приветствие и поковылял вслед за мычащим магом земли. Глава 6. Академия оказалась не так проста, как я подумал изначально. Пока сидел в кабинете ректора, стал замечать некоторые странности. Например, одну энергетическую нить, которая проходила сквозь толщу камня и тянулась куда-то вниз. Прошелся, посмотрел, куда она ведет. Затем сходил в торжественный зал, повнимательнее взглянул на статую и изучил ее устройство. И действительно, все не так просто, как может показаться изначально. А так как я уже начал изучать, то все, остановиться мне уже не под силу. Такова природа любого сильного мага, преодолеть тягу к знаниям они не могут, даже если это опасно. Правда, в данном случае, ничего опасного для себя не вижу. А вот воспитанникам академии, преподавателям и в особенности прежним ректорам я совсем не завидую. Следующие два дня я ходил по многочисленным коридорам и комнатам, изучал переплетение статичных каналов, энергетические центры и расшифровывал магические письмена. Надо сказать, это и правда неожиданно. Насколько это рабское место, выхода из которого у воспитанников попросту нет. Быть ректором здесь – это пытка и бесконечные страдания, так что прежнего бедолагу я полностью понимаю. Многие на его месте сбежали бы при первой возможности как можно дальше отсюда. Эта академия создана свыше 2000 лет назад кем-то по-настоящему могущественным. Могу сказать точно, что этот маг явно был параноиком и приложил немало усилий, чтобы нарушить его правила было невозможно. Есть тут немало механизмов, направленных на неукоснительное соблюдение свода местных законов. Например, отсюда нельзя выйти, не получив разрешения от специального артефакта. Он может поставить метку, а в противном случае барьер Академии попросту сожжет тебя, если попытаешься пройти через него. Мгновенная смерть, никакого второго шанса, и такое наказание за нарушение любого правила Академии. Эти бедолаги здесь живут в полной изоляции и ничего не могут с этим поделать. Кто попал на обучение, обязательно его закончит. Или смертью, или дипломом о профессиональной подготовке, в комплекте с которым идет тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство. Правда, последнее для школы магов вполне нормально. Так вот, двухдневные исследования привели меня к выводу, что создатель этого места никак не относился к магам Земли. На эти мысли натолкнул главный контролирующий артефакт, расположенный на уровень ниже, чем та ритуальная статуя. Она как раз стоит там ради красоты, тогда как основные функции слежения и исполнения наказания осуществляет небольшая комнатушка, сплошь исписанная магическими рунами и знаками. И комнатка эта является сугубо некротическим артефактом. Она может выдать метку, допустим, на 5 дней. Только в таком случае студент или учитель получает право покинуть академию, но если он не вернется в срок, тогда смерть. Быстрая, но при этом крайне болезненная неминуемая смерть, от которой не спасет даже магистр-лекарь. Даже не знаю, зачем столь могущественный некромант, или даже маг смерти, так старался и продумывал сложнейшие магические механизмы наказания провинившихся. Да и зачем ему строить Академию магов Земли? Может, сыну в подарок строил, чтобы тот мог чувствовать себя в безопасности и передавать свои знания следующим поколениям. А что, если Арианна попросила бы создать Академию жизни и смерти? Я, наверное, тоже очень старался бы. И сдается мне, в ее академии было бы даже больше защитных систем и артефактов контроля. В любом случае, воспитанникам и преподавателям от этого было только хуже. Ведь никто не может войти сюда без разрешения, никто не может выйти даже на прогулку. Единственная возможность подышать свежим воздухом, это забраться на верхний этаж и выйти на огороженную площадку. Там всегда снег и никакой растительности, потому зелени они не видят уже очень давно. Так вот, статуя выбрала меня в качестве ректора, но проблема в том, что это почти ничего не значит. Есть еще один этап испытания, о котором знают только избранные статуи ректоры. Господин ректор, в мой кабинет постучались и внутрь заглянул один из магистров академии. Извините, но могу ли я попросить вас открыть еще один портал? Надо в город сгонять, буквально на полчасика, купить кое-что крайне необходимое. Очень надо, и уже давно. Портал-то мне открыть не жалко, но если ты выйдешь отсюда, то умрешь, честно признался я, а тот сразу потупил взгляд и тяжело вздохнул. Еще бы, ведь попытка сбежать не увенчалась успехом. Да, статуя – это лишь декоративный артефакт. Хотя откусить руку она может вполне реально, но это лишь рука. Ведь всегда можно отрастить новую, не вижу в этом никаких проблем. А вот тайная комната управления внизу, вот это уже по-настоящему мощный артефакт. Она сплошь исписана магическими знаками и древними письменами, в ней соединены все магические потоки со всего подземного комплекса, и именно эта комната должна признать тебя ректором. Если не признает, то сразу освободит тебя от обязанностей и жизни. Да, просто убьет, и все. А если не убьет, то придется еще минимум 50 лет управлять этим местом. Казалось бы, любой маг Земли должен мечтать о такой должности, но ведь ректор – это самый забитый раб в Академии. Все отпуска или направления на работу он выдает за счет своей жизненной энергии. Если надо отправить студента на трехдневную практику, так заплати немного энергии, и пусть идет. Хочешь отправить учителя в командировку на год? Вот тут уже проблема, ведь никаких жизненных сил на такой срок не хватит и закончится это, скорее всего, смертью ректора. Собственно, именно поэтому статуя выбирает только тех, в ком достаточно энергии. Слабак попросту не сможет обеспечить никому выход из академии, даже на пару дней. Ладно, в эту комнату я пока не заходил и все 2 дня просто изучал ее возможности со стороны. Теперь у меня есть все необходимые данные, так что можно, не опасаясь за свою жизнь, посетить это место. И вот, теперь я стою у массивной каменной двери, расписанной магическими знаками. Впрочем, долго стоять не стал и вскоре толкнул дверь от себя, чтобы начать знакомство с разумным сложным артефактом. Стоило мне сделать шаг, как из моего тела прямо через кожу потянулись струйки энергии. Комната, словно изголодавшийся монстр, жадно впитывала огромные объемы жизненной силы, словно сухая земля дождевую воду. Закон, порядок, правила, со всех сторон то и дел был слышен шепот, запреты. Комната очень старалась вытянуть из меня как можно больше, а я просто стоял и смотрел на все это. Нет, ну ведь интересно, куда уходят запасы энергии, как они распределяются по магическим контурам, и каким образом происходит переработка силы жизни в энергию, которую сможет использовать сам артефакт. Надо сказать, поток действительно мощный. Сразу видно руку древних, они вечно что-то сильное придумывают, а следующим поколениям потом расхлебывать. Но я могу себе позволить такой расход и никаких последствий не будет. Разве что потом поспать придется пару часов, но на такую жертву я готов пойти. И хуже бывало, а тут хотя бы что-то интересное происходит. Постепенно выход энергии стал затихать, некоторые каналы оборвались, и на моем правом предплечье стали проявляться магические татуировки в виде книги, шляпы, посоха, камня. Да уж, у древних были великие знания, а вот с воображением явно беда. Может, поэтому они и вымерли? Какой смысл бороться за жизнь, когда вокруг такая безвкусица? Нет, я такие татуировки носить не буду. И пусть они магические, но все равно сделал их бесцветными. Хотя, по идее, раньше здесь считалось, что это невозможно. Впрочем, плевать на татуировки. Я отдал часть жизненной энергии, но взамен получил некоторые знания об этом месте. Как раз за этим сюда и пришел. Ведь заметил в одном из контуров хранилища информации и очень хотелось посмотреть, что там такого хранится. Надо сказать, что есть некоторые интересные моменты. Теперь я знаю, почему у нас ушло столько сил на открытие портала внутри Академии, и почему грузчикам так быстро становилось плохо, даже несмотря на мои защитные заклинания и артефакты. Защита тут действительно сильная. Пусть на меня практически не действует, зато теперь я могу официально впускать и выпускать отсюда людей, а еще менять некоторые законы и правила. Так что поднялся в свой кабинет и вызвал к себе магистра, ответственного за практические занятия среди студентов. «Да, господин», — слегка поклонился он, — «вы готовы отправить учеников?» «Ага», — кивнул ему, — «давай для начала соберем группу из 20 студентов, а остальных отправим чуть позже». «Сразу 20?» – удивился тот. «А какой в этом смысл?» «Ну так, на пробу», – пожал я плечами, так и не поняв, что именно его удивило. «Но какой смысл отправлять такую группу всего на пару часов? Что они успеют сделать за это время?» «Почему пару часов?» – возмутился я. «Я уже выписал 20 направлений на месяц». «Что?» – магистр замер на несколько секунд, пытаясь переварить информацию. «Но ведь даже великий Никидуин не мог отправить студента более, чем на неделю. Значит, не такой уж он и великий, верно? Усмехнулся я. Все, не теряй время. На той стороне вас уже ждет работа. Ох, ха-ха, ну и дела, а. Как много места, какое тут все интересное. Студенты смотрели по сторонам и не могли сдержать своего восхищения. Каждый из них отучился уже по меньшей мере 15 лет в академии, и за все это время они выходили оттуда раза по два, да и то, всего на пару дней. Потому все они соскучились по этой свободе. А уж тем более, сейчас они находились в другом мире. В большом, неизведанном и таком интересном мире, где даже магический фон ощущается совершенно иначе. Здесь интересно все. Воздух, запахи, трава под ногами, здания, стены, люди и их одежда. «Так, у вас 15 минут на то, чтобы немного освоиться», — послышался грубый голос, и все ученики повернулись в одну сторону. Там стоял мужик с черной пышной бородой, он и встретил их сразу у портала. «А затем вас ждет очень много работы. Вы даже не представляете, насколько, потому советую подготовиться к этому морально. А вы не обманываете?» — удивленно проговорил старший ученик. «Правда много, и прямо тяжелая работа, да, только не обманывайте, прошу». Пусть это окажется правдой. Некоторое время бородатый мужик стоял и хлопал глазами, глядя на полные надежды взгляды. Студенты действительно искренне обрадовались тому, что здесь есть работа и она тяжелая. Впрочем, это так и есть. Для студентов академии даже выбраться оттуда уже праздник. Они устали там находиться и еще больше устали от отдыха и бесполезной простой работы. Что можно делать под горой, когда вся академия уже давно отстроена? Рыть и закапывать туннели? Только это и оставалось делать, тогда как реальная практика, когда ты можешь возводить полезные для других здания, событие крайне редкое. Ведь именно когда ты приносишь пользу, делаешь что-то новое и усердно работаешь, начинается настоящее развитие. Каждый из этих студентов был магом по призванию, они всей душой желали стать сильнее, получить новые знания. Ладно, знания они получали в академии, ведь там есть одна из самых крупных библиотек с материалами по магии Земли в мире. Но вот практика. Одними знаниями сыт не будешь, их всегда надо закреплять на практике, иначе смысла от теории не будет никакого. 15 минут ученики стояли и просто смотрели по сторонам, не в силах даже пошевелиться от переполняющего их восторга. Еще бы, ведь вокруг столько всего нового. Люди, облаченные в странную артефактную броню, их оружие, которая работает по неведомым им принципам. Вскоре пришли еще люди, и студентов отвели в просторный шатер, где уже было накрыто на стол. Что-то вроде банкета в честь прибытия на новое место работы, причем все на столе оказалось настолько вкусным, что двое студентов даже расплакались. Дальше началась вступительная лекция, где студентам рассказали немного об этом мире, показали местный транспорт, отчего все 20 учеников прыгали и кричали от радости и удивления. Также они оценили телефоны и планшеты, ознакомили с правилами пребывания здесь. И только после вступительной лекции всю учебную группу отправили на объект под руководство Джованни. Архимаг как раз был занят возведением несущих конструкций и заодно прокладывал специальные ходы под разводку водопровода и электрики. Когда-то давно ему было сложно рассчитывать заранее эти моменты, и потому коммуникации прокладывались уже после постройки, но теперь он закладывает все эти ходы в изначальный чертеж и делает это на автомате. О, подмастерье, обрадовался маг. Так, вы, сразу вдесятером, идите копать котлован. Вот чертежи, смотрите, вся спецификация продублирована на вашем языке, указал он на складный столик, что стоял неподалеку. Остальные за мной, займетесь отделочными работами. Но сразу предупреждаю, обеда не будет, да и ужина тоже. Выходные приветствуются, но отсутствуют, а перерыв на сон не должен быть. Джованни, Михаил уже составил план работы для них на следующий месяц, пробасил бородатый мужик и протянул ему папку с исписанными бумагами. Архимаг открыл папку, пробежался глазами по первой странице, затем перелистнул, после чего еще и еще, и с каждой страницей он хмурился все сильнее. Дочитать до конца Джованни так и не смог, просто закрыл папку и укоризненно посмотрел на гвардейца. «Серьезно? Нет, я привык работать много, но, это же перебор, они же студенты, нельзя давать им так много работы, они же просто выгорят», — возмутился он, тогда как студенты потупили взгляды и расстроились. «Ничего, братцы, не стоит переживать, я попрошу у Булатова, чтобы он снизил планку и дал меньше работы. Не надо, просим вас, господин Архимаг, взвыли те, не надо меньше, Джованни от такого заявления даже завис. «Я же как бы о вас забочусь, дураки, но надо заботиться. Господин, прошу, дайте нам столько работы, чтобы мы голову не поднимали, чтобы мы про сон забыли и могли круглосуточно пахать на пределе возможностей». «Понял», — хмыкнул архимаг, «он нашел себе подобных. Дворец Ксерокса, зал совещаний». Царь восседал на троне и внимательно слушал многочисленные доклады от разведчиков и министров. Но все это время его мучил лишь один вопрос. «Вы мне скажите лучше», — перебил он вдруг очередного докладчика. «Море уже очистили, наш великий флот спасли, ваше величество», — замялся глава разведки. «Тут такое дело, говори четко и по делу», — ударил кулаком по подлокотнику царь. «А то в последнее время на все вопросы по поводу флота каждый пытается придумывать максимально размытые формулировки. Ваше величество, мы отправили специально подготовленные корабли для уничтожения этих столбов. Лучшие инженеры были включены в состав команды, была проведена огромная работа», — вытянулся по струнке тот. «Вот, другое дело», — заулыбался Ксерокс. «И как, сколько столбов осталось? Или нисколько? Насчет столбов точной информации пока нет», — скривился разведчик. «А, понимаю, если их осталось слишком мало, то найти их в море не так-то просто», — кивнул Ксерокс. «Вы правы, почти закончились, но есть один нюанс. Не столбы, а корабли», — заключил разведчик и приготовился к немедленной казни. «А столбы, как стояли, так и стоят. Нет, я точно прикончу этого Булатова», — сжал кулаки Ксерокс. «Он за все ответит. Когда-нибудь точно, пусть и не прямо сейчас, но попозже обязательно. Просто месть не терпит спешки, потому я просто не тороплюсь, а так бы давно наказал. Конечно, прикончите. Но главное, чтобы армия не закончилась раньше». «Кто? Кто это сказал?» — взревел царь и подскочил со своего места, но министры просто хлопали глазами, так как и сами не знали, кто позволил себе изъявить общую мысль вслух. «Говорят, ректор не может выйти из академии до самого окончания срока службы. Все в этом уверены и знают, что даже за счет огромного количества энергии, даже если по какому-то крайне важному делу, не получится покинуть защитный купол, и все тут. Но почему, в таком случае, я сейчас у себя дома?» На самом деле, было забавно наблюдать за лицами магистров, когда они поняли, что я действительно ушел и при этом остался жив. Теперь сидят там, даже боятся обо мне говорить. Они правда думали, что я буду сидеть с ними следующие 50 лет. Но, увы, у меня есть много других дел, так что прятаться в академии – непозволительная роскошь. Вернувшись в замок, быстро сбегал перекусить, заскочил к жене, немного поиграл с дочкой и на этом отправился решать накопившиеся дела. А ведь меня не было всего ничего, несколько дней, не больше. И все равно на столе появилась увесистая стопка документов, которые надо еще изучить, и только после этого поставить свою подпись. Затем заглянуть на несколько объектов, оценить скорость строительства, посмотреть на работу учеников, лично раздать некоторые распоряжения. Дел-то и правда, по самое горло. Но в какой-то момент от работы меня отвлек звонок. Разведка сообщила, что по некоторым данным у Гагариных что-то случилось с младшим наследником, но что именно, неизвестно. Гагарины старательно скрывают любую информацию, и моя разведка вообще случайно узнала об этом, так как Жори показался странным тон во время разговора с Гагариным-старшим. Вот и начали копать, правда, в итоге информации все равно довольно мало.